Глава 48. Честное слово, не башня, а проходной двор какой-то. То одни приходят, то другие. Громко восклицает Далтон. Вот только слезы лить не надо, пожалуйста. Подходит ко мне и на удивление крепко прижимает к себе. Ну что ты в самом деле? Просто ты реально совсем не вовремя. Стоило потерпеть до завтра. Все равно я не смогу уделить тебе должного внимания. Я... Всхлипываю. Думала, вдруг с тобой что-то случилось. Помощь нужна. Вдруг ты ранен? Случилось. Был ранен. Ну, уже все хорошо, помощь не помешала бы, но ты бы бессильна в наших вопросах. Смотрит мягко Алан. А я на миг зависаю. Какой же он все-таки красивый и милый. И вовсе не бросал меня. Итак, что тут у вас, ребятки? Дверь открывается, и в башню заходит несколько незнакомых мне мужчин. И я интуитивно понимаю, что они явно не преподаватели, которых я просто пока что не видела в академии. От новых гостей веет силой и опасностью. От таких точно лучше держаться подальше. Невольно съеживаюсь, а руки Алана напрягаются. «Иди в мою комнату, живо», — говорит на ухо мне и подталкивает в нужном направлении. «Ну, Алан, ну даешь». Едва вышел из передряги, как сразу пар спускай с девчонкой. Насмешливо цокает все тот же незнакомец. «Мистер Даррелл, рад вас видеть». «Даррелл? Даррелл. Не это ли фамилия у Кристиана, друга Алана?» Успеваю услышать я, скрывшись на лестнице. «Что у них происходит? Ведь не зря он сказал, что помощь не помешает. Может, все же смогу помочь? И вместо того, чтобы скрыться в комнате блондина, как и должна была». Хлопаю громко его дверью и аккуратно, сверхтихо, возвращаюсь обратно. Благо, лестница у них круглая. И, поднявшись буквально всего на пару ступенек, человека уже не видно. На что я и рассчитываю. Правда, слишком низко все же не спускаюсь. Да, но и не нужно. А внизу никто особо не сдерживается в громкости голоса. «Так-так, интересная у вас история произошла, я смотрю. А главное, она ведь не единственная, верно?» Насмешливо интересуется мужчина. «Да, отец». Понуро отвечает всегда веселый Крис. «Блин, самое важное я, похоже, пропустила». «Пытаешься самостоятельно крутиться, да, сын? И как? Удается?» «Далось вообще-то». Вдруг вскрикивает возмущенно и в то же время обиженно парень. «Ладно, ладно, полегче. Не могу сказать, что удивлен твоим поступком. Скорее, я был бы разочарован, если бы ты сидел спокойно и не удел, как я тебе и приказал. Но факт ослушания все же налицо. Так что оставим семейные разборки для дома. Явишься ко мне на ковер в ближайшие 3 дня». «Да, отец». «Ну а вы, мальчики, что? Приключений захотелось, да? День же отлично заработанных». «Да, мистер Даррелл». Нестройно отвечают Алан с Дэйвом. «Эх, молодежь. Ладно. Что это у меня в самом деле настроение сварливого старика сегодня? Сам ведь таким был когда-то. Этих двоих мы забираем. Сами выжмем из них необходимое признание и другую ценную информацию. Если, конечно, она у них в голове заложена. Ну а что будет с вами, мальчики, не знаю. Все же вы пробрались не к простому человеку в дом. И даже если ничего не взяли оттуда, все равно вряд ли мистер Рика обрадуется тому, что группа студентов гуляла по его владениям. Да еще и основательно покорежила сейф. Так что я настоятельно советую залечь на дно. Заняться ради исключения только учебой. Всю же год у вас выпускной. А главное, никакой больше самодеятельности. Ясно?» Свою речь мужчина заканчивает абсолютно спокойно, но тем не менее в словах чувствуется мощная угроза любому, кто попытается его ослушаться. «Да, сэр. Вот и умнички. Как будут какие-нибудь новости, пацу этого щенка дико дам знать». И через некоторое время дверь башни хлопает. А я сижу, ни жива, ни мертва в укрытии на лестнице. Это что же получается? Алан пробрался в чей-то дом и залез там в сейф? «О, слава Мерлину, этот дерьмовый денек подходит к концу». «Да, слава, однозначно. Давайте спать. Остальное завтра». «Ой, они ведь сейчас по лестнице пройдут и меня увидят. А что делают с свидетелями?» И я пулей подрываюсь и максимально грациозно и бесшумно несусь наверх. А вот и комната. Фух, успела. Теперь бы еще дыхание успеть восстановить. Ведь палит по нему, что только что бежала. Абигейл? Алан смотрит на меня вопросительно, едва зайдя к себе в комнату. Прости, я и забыл, что ты здесь сидишь, ждешь меня. Ничего, все нормально. Я все понимаю. Решили проблемы? Усиленно делая вид, что все нормально, спрашиваю я. А, да, решили. Это были гости Кристиана. Машет рукой парень. Они, в общем, все уже нормально. Должно быть, по крайней мере. И я надеюсь. Ну, хорошо. Я рада за вас. Тебя. Я вообще просто переживала, что ты, может, болен. Или еще что-то. Потому и пришла среди ночи. А так... Извини за беспокойство. Правда. Нужно было действительно дождаться утра. Да ладно. Мне приятно твое внимание. Пытается выдавить из себя улыбку, Алан. Ну, я пойду лучше к себе. Судя по твоему виду, тебе нужно отдохнуть. Пытаюсь юркнуть наружу в дверь, но руки блондина меня останавливают. Куда? Там ночь на дворе. И я не пущу тебя одну. А мне лень идти через всю академию. Так что оставайся спать здесь.